работал в хлебопекарне и сотрудничал с разведывательной организацией «Вагон Ликук» Стефан Куртев. С 1940 года его деятельностью руководил советский вице-консул в Варне Константин Федорович Виноградов, граф, и секретарь консульства Плакутин. Летом 1941 года Куртев получил задание открыть туристическое бюро «Глобус» и приступить к созданию собственной разведывательной группы. Разъездные агенты «Глобуса» Моис Мушонов и Борис Иванов собирали сведения по всей стране. Христо Ханжиев, сотрудник «Глобуса», снабжал советскую разведку различными персональными документами, послужившими образцом для изготовления документов, которыми снабжали болгарских антифашистов, высадившихся на территории Болгарии. Ханжиев сообщил об отправке германских войск на Восточный фронт, о погрузке 50 немецких грузовиков, направляющихся в город Добрич, о прибытии цистерн с горючим на Варнинский вокзал и другие. В 1942 году Куртеву удалось по заданию руководителя устроиться на службу во флот. Занимая должность помощника казначея, он раздобыл информацию об отправке в Сербию двух болгарских дивизий, которые должны были сменить там немецкие воинские части. О призыве военнослужащих запаса на обучение, о германской базе подводных лодок, о постройке на флоте 9 и в портовой мастерской 20 самоходных барж, о размещении в Варне частей 11-й германской армии и так далее. С группой Куртева связана другая разведывательная организация во главе с Иваном Ванковым «Орела», деятельность которой также курировал Виноградов. В группе были Никола Моносиев, Дмитрий Знаменов, Стоян Стоянов, Тодор Дойчев и другие. Они сообщали о строительстве аэродрома для гидросамолетов «Пейнерджики», о количестве таких самолетов и летчиков для них, о средствах ПВО этого аэродрома, о немецком хранилище морских мин у села Франга, об отправлении 60 вагонов с немецкими солдатами, а также составов с амуницией на Восточный фронт, о погрузке и отправлении в Румынию парохода «Карпаты», об отправке цистерн с горючим к турецкой границе и многом другом. Кроме того, группа готовила ряд диверсий как в самой Болгарии, так и в Румынии. Но не все из них удалось осуществить. Не хватило времени на взрыв нефтепромыслов в Плоэшти, Румынии. Этой работой занимались, в частности, Тит Григорьевич Шаргородский и Иван Семенович Разнотовский. Однако в сентябре-ноябре 1941 года в районе Варны потонул при подозрительных обстоятельствах корабль «Шибко» и взорвалась «Родина». Там же советские подлодки потопили 4 корабля с боеприпасами, затонули несколько итальянских и румынских судов с военными грузами. Провал в Софии группы генерала Заимова в марте 1942 года затронул и варнинские группы организации «Вагон Ликук». Было арестовано 27 человек, но многих разведчиков полиция установить не смогла, а кто-то избежал ареста и скрылся. Военно-полевой суд в городе Шумене 31 августа 1942 года приговорил Ивана Атанасова